дорогие сердцу сборники духовных песен. Не забыть и тех посещений лечебно-трудовых профилакториев по лечению алкоголиков и наркоманов, ЛТП, а также тюрем. Николай с большим трудом добился этого права через министра внутренних дел республики. История первого посещения ЛТП была очень интересной. В беседе с министром внутренних дел республики Николай, доказывая полезность посещения профилакториев, сказал, что их пациенты, будучи изолированы от общества, к тому же сами, будучи недалекими людьми, совсем одичают, а верующие их будут воспитывать, разъяснять о вреде алкоголя и наркотиков, приобщать к светской и духовной жизни. На это министр ответил, что все находящиеся в ЛТП люди грамотные и воспитанные, потому что к ним приходят с лекциями и даже с концертами. К тому же они и сами выступают в художественной самодеятельности. Николай попросил пригласить его на одно из выступлений пациентов ЛТП. Начальник охотно согласился, и через неделю Николай был приглашен на такой концерт. В назначенное время он был в ЛТП, где его встретили и провели в клуб. Первым номером шла песня «Партия наш рулевой», о чем громко и торжественно объявил ведущий. Нестройно, но достаточно громко хор исполнил эту песню. Николай сидел, слушал и не знал, что ему делать – смеяться или плакать, оставаться на этом концерте или бежать. Он попросил сидящего рядом с ним начальника проводить его. Он больше не может быть здесь. «Почему?» – удивился тот. «Не понравился концерт? Но это ведь только начало!» «Слава Богу, что только начало!» – отвечал Николай и встал. На следующий день Николай был у начальника ЛТП, а затем вместе с ним у министра внутренних дел, где состоялась откровенная беседа об услышанной песне. «Подумайте», – объяснял Николай, – «алкоголики и наркоманы поют, что рулевой у них партия. Безразлично, когда у них партия была рулевым, до прибытия в ЛТП, куда привела их партия, или сейчас, когда они продолжают идти путем наркомании и алкоголизма под водительством партии. А что скажет партия, когда услышит эту песню?» Когда до министра дошла сущность произошедшего, он не на шутку испугался и сказал: «Как хорошо, что на этом концерте не было никого из руководства республики». Он искренне поблагодарил Николая за подсказку. И тогда же охотно разрешил Николаю с верующими посещать не только ЛТП, но и тюрьмы. А начальнику пожелал быть более внимательными к репертуару концертов и чаще встречаться для обсуждения программы с Николаем. ЛТП и тюрьмы вначале разрешали посещать с большой осторожностью и опаской. Начальство не было уверено в безопасности этих посещений, а равно и в их пользе. Первым посетителям разрешали заходить по нескольку человек, притом обязательно в сопровождении вооруженной охраны, но вскоре успокоились. Когда после первого же посещения тюрьмы заключенные выходили из клуба, где состоялась встреча с верующими, утирая слезы и взявшись за руки с нашими братьями и сестрами, удивлению администрации тюрьмы не было предела. «Как? Эти зэки, в кавычках, чьи руки в крови, могут плакать? Разве есть у них сердце? Разве не опасно идти рядом с ними, вашим людям? Как вы можете им доверять?» Но верующие доверяли. Шли с общения, взявшись за руки, обнимались при расставании. Начальство ЛТП и тюрем вскоре убедилось в пользе таких встреч. Однажды начальник тюрьмы по телефону разыскал Николая и попросил срочно, прямо сейчас же, приехать к нему по очень важному делу. Николай тотчас же отправился к нему. Тот его уже ждал на проходной. Быстро оформив пропуск, повел его в тюрьму. Зашли в одну из камер, где сидел в наручниках рослый сердитый человек. «Вот, полюбуйся, он хотел меня убить». «Почему вы так решили?» – в свою очередь спросил Николай. «Он сам в этом сознался, даже написал в письме». и, вынув из кармана письмо, подал Николаю. Действительно, писавший сознавался, что хотел убить начальника тюрьмы, убить за его произвол и издевательство над заключенными. Но дальше этот человек писал, что под влиянием верующих, их проповедей и песен, он решил не марать свои руки в его нечистой крови. «Это вы написали письмо?» – спросил Николай, сидящего на нарах заключенного. «Да, я», – ответил арестант, не поднимая головы. «Так это хорошо, очень хорошо. Он хотел вас убить, но решил этого не делать, ведь тут же ясно написано». «Но я ему не верю», – прокричал начальник, «и потому приказал посадить его в одиночную камеру и надеть наручники». «Не делайте этого. Снимите с него наручники и отправьте его в общий барак», – попросил Николай. «Я этого не сделаю! Я его сгною в карцере!» – кричал майор. Николай попросил его выйти с ним на улицу, где и состоялся долгий обстоятельный разговор о необходимости снятия наручников заключенного и отправки его в барак. Наконец начальник согласился, и они снова вошли в карцер. Там этот человек стоял на коленях и не заметил, как они вошли. Но как только он почувствовал их присутствие, то вскочил и сел, отвернувшись к стене. Майор вместе с Николаем подошли к нему ближе и увидели, что по его щекам катятся слезы. Страшно было видеть этого мрачного человека-убийцу плачущим. Майор подошел и снял с него наручники. И тут этот человек снова упал на колени и громко зарыдал. Николай подал знак рукой оставить его с ним наедине. Начальник вышел. Николай обнял рыдающего и сам заплакал вместе с ним. Так они, плачущие, простояли на коленях несколько минут, затем этот страшный человек крепко обнял Николая и опять зарыдал. Служитель начал вслух молиться Богу и просить его утешить плачущего, простить ему все грехи и успокоить его. А если Бог хочет, то и освободить его из тюрьмы. Постепенно арестант успокоился, поднял голову, посмотрел на Николая и крепко его поцеловал. Оба встали с колен, сели на нары, и заключенный начал рассказывать историю своей несчастной жизни. Несколько раз дверь камеры открывалась, но пресвитер снова и снова давал знак «не мешать». История этого человека была потрясающей. На его счету было 5 убийств, 6 судимостей и в итоге пожизненное заключение. Озлобленный на всех и вся, не имеющий никакой надежды, никем и никогда не приласканный, он уже 2 пытался наложить на себя руки и уйти из этой жизни, но ему не давали совершить это страшное дело. Пресвитер как мог утешил его, пообещал за него молиться и написать ходатайство в Москву. При следующем посещении Николай подарил ему Новый Завет и узнал лично от него, что он продолжает молиться Богу. Начальник тюрьмы тоже отзывался о нем хорошо и вскоре послал его на строительные работы, назначив бригадиром. Николай, в свою очередь, рассказал ему о своем ходатайстве за Алешу и попросил начальника содействовать его освобождению. Начальник не перестал опасаться за свою жизнь и настоятельно просил в ближайшую субботу снова посетить их с группой верующих. «Почему такая спешка?» – радуясь его просьбе, спросил Николай. «Ведь опасность от этого человека миновала. Алеша больше ни на кого не поднимет руку». «Да, он не поднимет на меня руку, но, может быть, в нашей тюрьме есть другие, желающие со мной рассчитаться. А я хочу жить». «Вы боитесь за свою временную жизнь. Почему же вы не спешите позаботиться о вечной жизни?» «Хорошо, мы будем у вас в эту субботу, но вы тоже сделайте надлежащий вывод и не будьте такими строгими заключенными. Будьте к ним более милосердны. Им и без того здесь трудно. Да еще ваши несправедливые придирки и наказания». Майор пообещал изменить свое отношение, но просил провести беседы с заключенными, боясь за свою жизнь. Как радостно видеть тех, кого Христос меняет и наружно, и внутренне, возрождая к новой жизни. Кто-то сказал: «Если дьявол делает из скромных овечек кровожадных волков, то Христос превращает даже свирепых волков в скромных овечек. И это большое чудо. Слава Богу за чудеса Божии, которых и сегодня немало».